Глава третья. Не бей, дай удары посмотрю. Телевизор тихо работал. Я слышал, как в комнатах стучат ставни, а сам не торопился их закрывать. Да и не знал, как. Жутко интересно, что там. На улице. Чего все так боятся после 9 вечера? Я убрал с подоконника стопку газет, которыми каждый божий день забивали почтовый ящик, и забрался наверх. Открыл форточку. Очередная порция ошметков краски с оконной рамы осыпалась на мои черные носки. Высунул голову наружу и тут же почувствовал дуновение морозного осеннего ветра. Принялся вглядываться в темноту. Деревья, которые растут прямо перед нашими окнами, раскачиваются все сильнее, заставляют бесшумный ветер обнаружить себя. Листья скрываются с веток, и уже через несколько секунд я теряю их из виду в кромешной тьме двора. Странно. Сейчас еще не поздняя осень. Обычно тут были слышны голоса детей, играющих на каменной площадке в бадминтон или квадрат, исполняющий роль детской. А сейчас очень тихо. Прямо как на огороде ночью, когда выходишь из домика, если приспичит в туалет. Замечаю вспышку света. Очень странную. Синее пламя вспыхнуло где-то посреди двора и теперь переливается разными оттенками синего. Еще одна вспышка и еще, пробирающий до костей визг. Я вздрогнул от неожиданности. На фоне луны как будто что-то промелькнуло. Или мне показалось? Нет, точно. Я совершенно точно что-то видел. Визг перерос в какое-то щебетание. Оно становится все громче и громче. Инстинкт самосохранения вроде как пытается достучаться до меня, чтобы я, наконец, засунул голову обратно в кухню. Но любопытство сильнее. Оно подсказывает, что я вполне могу подождать еще. Опять эта тень. Я затаил дыхание, не моргаю. Что-то приближается ко мне. И вроде бы пора убраться отсюда, но я не могу абсолютно ничего сделать со своим телом. Сущность приближается все ближе. Синие глаза блеснули в свете луны. Нечто приближается все ближе и разевает пасть. Я не могу двигаться. «Какого хрена?» Вдруг кто-то хватает меня за ремень сзади и стаскивает с подоконника. Форточка с громким звуком хлопает. Машка тянет за какие-то веревки, и ставни снаружи закрываются, перекрывая путь тени. Именно тени. Сущности с горящими синими глазами, похожей на призрака. По крайней мере, ее тут нет. Я сижу на полу рядом с кошачьими мисками и пытаюсь прийти в себя. В носу стоит запах засохшего китикета, голова кружится, то ли от падения, то ли еще от чего. Сестра нависает сверху и причитает. Я не слышу. В ушах гудит. Со временем гудение проходит, а голос Машки становится слышно все четче. «Это не игрушки, Костя! Я думала, ты взрослый парень! Что с тобой происходит? После этой драки с Парфеновым ты сам не свой!» Она, наконец, останавливает свою автоматную очередь из слов и выдыхает. «Ладно, давай есть и пойдешь спать. Завтра нужно будет записаться к стоматологу. С таким зубом ни одна девчонка на тебя не посмотрит». Надо же, какая забота. Мне до первой девчонки еще как до луны. А если с Настей успею побыстрее наладить контакт, то ни одна и не понадобится. Хотя, чем черт не шутит? Я же сейчас вроде как свободный. Затем сестра отвернулась к плите и принялась печь блинчики. Как будто ничего не произошло, и какая-то неведомая тварь только что не пыталась меня сожрать. Это спокойствие может быть оправдано только одним. Эти странные тени появляются каждую ночь, но абсолютно безобидны, если в это время ты находишься в укрытии. Нужно бы узнать, что это за твари и откуда посреди моего старого доброго двора они взялись. Сестра пекла блины, которые тут же пропадали с тарелки. Она явно не успевала за моей скоростью поедания мучных деликатесов. Сложно было остановиться. С бабушкиным малиновым вареньем они были вкуснее чизкейков, которые я обожал в 21 веке. Конечно, спрашивать напрямую о том, что происходит в это самое время на улице, я не стал. Хватит с Машки и того, что я сегодня натворил. Не хочется, чтобы она перестала меня признавать, ведь я и есть я, просто из другого мира. Несколько дней и адаптируюсь. Постепенно буду показывать родственникам свой новый характер, и они сочтут его за ранний переходный возраст. Этого будет достаточно, чтобы собственные предки не выгнали меня из дома. О том, что за происходит на улице, я уверен, рассказывают в школе. После ужина я забрался в душ и почистил зубы, в очередной раз удивив свою сестру моей внезапно проснувшейся любовью к гигиене. Уже через час я стоял в своей старой детской комнате. Детская она называется просто потому, что тут спим мы с сестрой. И только поэтому. Я всегда с завистью смотрел на комнаты своих сверстников. С веселыми обоями, детской кроватью, компьютером и конструктором Лего. В моей комнате отсутствовало все это. Здесь две односпальные кровати, письменный советский стол, советский шкаф и тюль на окне. О игрушках, компьютерах и всем остальном и речи не идет. Я лег на кровать, но прежде чем заснуть, долго ворочался. Мысль о втором шансе и возможности все исправить будоражила и заставляла адреналин бежать по венам. В прошлой жизни я выкурил бы уже сигарет 10, но здесь даже не тянуло. Привычка вместе с зависимостью пропали, а точнее сказать, здесь их никогда не было. Так под мечты о том, как я богатею и делаю счастливыми своих близких, я уснул. Проснулся среди ночи от приглушенных, хихикающих голосов. «Тише, Вадим, мелкого разбудишь», — шептала моя старшая сестра. «Я хочу тебя, детка», — отвечал голос незнакомца. «Давай сделаем это по-тихому. Я буду очень нежным». О, нет. В первую ночь и попасть в один из самых дерьмовых моментов моего детства. И как этот урод оказался у нас? Со скольки до скольки действует этот комендантский час, когда эти странные тени прекращают бродить по улицам и кошмарить народ? Я бесшумно накрылся одеялом с головой, как делал это всегда. Скрип старого матраца дал понять, что этот Вадим слишком настойчив. «Тебе понравилось платье, которое я тебе сегодня принес?» — спросил хахаль моей сестры. «Оно красивое». Возбужденно выдохнув, ответила она. «Я принесу завтра тебе еще туфли к нему, хочешь?» — шептал Вадим и, по-видимому, мацал Машу за все ее прелести. «У матери куча этого добра, которое она готова отдать будущей невестке». Короткий стон, ублюдок вошел в нее. Кровать начала скрипеть и биться о стену. Я закрыл глаза, пытаясь сдержать злость. Ведь всем по, что на соседней кровати вовсе может не спать, а бодрствовать 10-летний мальчик. Если у одной нет мозгов, чтобы подумать об этом, то у второго должна быть хотя бы гребаная честь. «Тише, тише, Костю разбудишь!» Срываясь с шепота, стонала она. Но Вадима это только сильнее возбуждало. «Пора прекращать это представление. Если я захочу посмотреть порнуху, я дождусь субботы и включу РЕН-ТВ. А с сегодняшнего дня наша жизнь меняется, мать вашу». Я кашлянул, и движения прекратились. Пауза. Вадим решил, что я снова сплю, и опять осторожно принялся за дело. «Маш», — сказал я вслух негромко, но в тишине, которую они пытались симулировать, как она свой оргазм, мой голос звучал, как раскат грома. «Да, Кость», — ответила сестра настороженно, не в силах скрыть одышку. «Сегодня нашел направление на анализы, валялась на полу, положил его на стол, если что», — произнес я сонным голосом. «На какие анализы?» — растерянно спросил Вадим. «Твой друг вообще знает, что ты сдавала кровь на ВИЧ?» Как бы невзначай спросил я. В комнате стало настолько тихо, что я, кажется, расслышал даже то, как желание Вадима собирает свои манатки и покидает сперва его трусы, а затем нашу комнату. «Ты что такое говоришь?» Недоумевая, произнесла Машка. «Я...» Нарочно растерялся я. «Я случайно вспомнил об этом именно сейчас. Эта мысль даже разбудила меня». «Мне пора». Начал собираться ухажер моей прекрасной сестры. «Я позвоню тебе». «Постой, Вадим, не уходи». Она выбежала за ним в коридор, и выяснение отношений еще какое-то время продолжалось. Но я уже не слушал. Я вскоре заснул а проснулся только на следующее утро от того, что солнце било прямо в глаза. «Сколько я проспал?» Я спросил вслух и по привычке попытался нащупать свой айфон под подушкой. Однако постепенно вспомнил все, что произошло вчера, и перестал предпринимать попытки найти то, чего еще не изобрели. Никто не ответил на мой вопрос. Я повернул голову налево, траходром был пуст. Тогда я поднялся с кровати, подошел к письменному столу и посмотрел на настольные часы. 10. Любовь ко сну никуда не пропала. Никогда не умел вставать в 7 утра. Вытащил дневник из портфеля, открыл текущую неделю, день. И как я мог не заметить, кроме обычных предметов, тут есть очень странные названия. Сегодня, например, будет урок под названием «Власть стихий». Это ОБЖ, что ли? История понятна, ИЗО понятна. А вот это что? Артефакторика. Что еще за То, что с этим миром не все в порядке, это я понял. Но я теперь что, русский гребаный Гарри Поттер? Разбираться самому бессмысленно. Нужно просто успеть на урок истории к 2 часам. Согласно указанным в дневнике предметам, я собрал учебники с тетрадями в портфель и вышел из комнаты. Посмотрел на кухню и не поверил своим глазам. На стуле сидела моя мать, спиной ко мне, но я все равно узнал ее по кудрявым каштановым волосам и по сутулой сломленной судьбой спине. Она смотрела телевизор и не двигалась. Вернее, она неподвижно пялилась в ящик. Если у людей есть хоть какой-то интерес к происходящему на экране, они ведут себя по-другому. Мое сердце заколотилось с бешеной скоростью. Наши отношения не сложились в прошлой жизни. Она пила, и я стал игнорировать ее. Мы могли не общаться месяцами, а когда я решил поздравить маму с очередным днем рождения, выяснилось, что никто из родственников и знакомых несколько месяцев не видел ее. Дальнейшие попытки отыскать ее ни к чему не привели. Тогда я понял, что мы больше никогда не увидимся. Я жалел. Сильно жалел о том, каким мудаком оказался, и о том, что посмел дать почувствовать матери, что родной сын не хочет иметь с ней дело. И вот сейчас она сидит на кухне в паре метров от меня и ждет, когда я все исправлю. По крайней мере, я хочу так думать. «Мам!» — произнес я тихим детским голосом. «За ночь совсем отвык от него». «Да, сынок». Она обернулась и украдкой вытерла слезы. Взрослые всегда думают, что делают это незаметно, но на самом деле дети все видят. «Почему ты плачешь?» — спросил я, полностью вжившись в роль сына и замер, держа в руке портфель. Мой взгляд упал на бутылку водки на столе. Вот сегодня зарплату дали. «Я не плачу», — начала оправдываться она. «Ты будешь кушать?» Мать встала из-за стола и принялась разбирать пакеты с продуктами. Уже сходила в магазин и прикупила еды, а вот разбирать не торопилась. Видимо, случилось что-то действительно из ряда вон выходящее. Почувствовать вновь материнскую заботу было невероятно. Жаль, правда, что завтракать с утра я научился только когда мне исполнилось 17, когда врач запретил курить натощак. «Нет, спасибо». Отказался я от предложения поесть. «Что случилось?» Мать вздохнула, ее рука потянулась к рюмке, но она вовремя остановилась. Пить при сыне ей было всегда стыдно. «Сегодня Александр Николаевич уволил меня». Она сделала паузу, чтобы сдержать слезы. Затем отвернулась, чтобы я не видел их, и продолжила выкладывать кошачью еду из пакета. «Почему?» — нахмурил брови я. «Причины не объяснил». Пожала она плечами, стоя спиной ко мне. «Ладно, хоть последнюю зарплату выплатил». Я посмотрел на небольшую пачку банкнот, разбросанных на столе. И одновременно с этим логическая цепочка из вчерашних событий привела меня к выводу. Я не был уверен в нем, но, похоже, Александр Николаевич в этом мире гораздо более крупная рыба, чем в истинном. И вот чего на самом деле боялась Машка. Удар кипятку по морде стоил работы моей матери. Я уж не знаю, какие сюрпризы теперь ждут меня в школе. В общем, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Оказывается, среди Парфеновых не один мудак. Там целая семейка таких. Вот, держи. Это тебе на обед. Мать взяла со стола 100 рублей и протянула мне. Я не отказался. Всяко лучше, чем она просто пропьет их. А так это уж почти $7. Еще немного, и я новый Абрамович. Кстати, на чем он разбогател? Знать бы, что попаду в прошлое, я бы сутками изучал биографию богатых личностей. Спасибо. Я убрал деньги в носок. Типы, которые забирали эти деньги раньше, никогда не догадывались там поискать. Не переживай так. Ты обязательно найдешь другую работу. Самое темное время суток всегда перед рассветом. Мать, удивленная и с любовью, посмотрела на меня. Кивнула. Не могу видеть, как они мучаются. Руки чешутся все исправить. «Ладно, мне пора», — обнял я ее. «Уже?» — удивилась мать. «У тебя же первый урок в 2». Теперь удивился я. Не припомню, чтобы кто-то из моих родственников когда-то был в курсе моих школьных дел. «Приду пораньше. Еще домашку сделаю». Махнул я рукой и пошел в коридор. «Костя!» Мать окликнула меня. «Да». Я повернулся. «Тебе Женя звонил утром. Сказал, что срочно хочет поговорить и просил передать, что будет в игровом». «Угу», — кивнул я. «Спасибо. Подожди, я тебе хоть рюкзак зашью». «Вечером, мам!» — крикнул я, уже закрывая за собой дверь. Я хорошо помню, где находился игровой зал. Там мы с парнями собирались, если были свободные деньги. Несколько раундов в Mortal Kombat или пару заездов в Crash Bandicoot. Сейчас деньги на компьютерные игры я тратить, конечно, не собираюсь. Но вот что хотел от меня Жендос, узнать надо. Жендос, кстати, второй из моих друзей. Сейчас учится в 6-м классе и тоже во 2-ю смену. Узнать его можно по торчащим ушам и высокому росту среди всех завсегдатаев игрового зала. А вот, кажется, и он. «Мамка сказала, что ты мне звонил». Я ухватил Жендоса за плечо и заставил того вздрогнуть. «Костян?» Он на мгновение оторвал глаза от экрана, убедился в том, что это я, и принялся дальше вертеть джойстиком из стороны в сторону, как будто это помогало его герою лучше поворачивать. «Серый сказал, что ты вчера вмазал кипятку. Это правда?» «Правда», — ответил я уже менее радостно. «Только мою мать сегодня уволили. Подозреваю, что эти события как-то связаны». «Подозреваешь?» — усмехнулся Жендос. «Наверное, предки каждого 10-го школьника работают на этого мужика. Ты оказался очередным простофилий, который решил, что, дав сдачи, гнев аристократа его обойдет. Хотя не слышал, чтобы кто-то вообще осмеливался на это». «Аристократы? Это что-то интересное. То, что Российская Федерация вдруг стала Российской империей, не так меня смутило, как это. Ха! Теперь ясно, почему я все детство провел в нищете. Просто были аристократы, а были простолюдины, такие, как мы, с Жендосом». «А ты о чем поговорить хотел?» Напомнил я цель своего визита. «Мать сказала, что очень срочно». «Да», — ответил он и сделал паузу, потому что на экране был напряженный момент. «Серый сказал, что ты его вчера гулять после 9 звал». «Ну...» Я замялся. «Но он, как обычно, зассал». «Вот черт!» Жендос психанул и ударил джойстиком о столешницу. «Мишкет!» — послышалось из-за стола администратора. «Еще раз попытаешься испортить казенное имущество, и больше не зайдешь сюда, ясно?» Жендос обиженно посмотрел на администратора и вытер рукавом нос. «Ты че? Mortal Kombat не можешь с первого раза пройти?» — подколол я друга. «Ты сам-то можешь? Тут любой обматара или шаукана спотыкается. Еще никто с первого раза не проходил». «Ха!» — пожал я плечами. «Испытание для лохов». «Для лохов?» — взъерепенился Жендос. «Я дам тебе полтинник, если с первого раза пройдешь». «По рукам». Я протянул ладонь за джойстиком. «А если умрешь, то ты мне полтос», — повременил с передачей главного оружия Жендос. «Согласен». Перспектива срубить легких денег меня обрадовала. Но вместо того, чтобы отдать мне джойстик, Жендос вдруг закричал на весь игровой. «Пацаны! Фунтик сказал, что большой столбец в Мортале пройдет, ни разу не проиграв!» Задроты, облепившие приставки, обратили на меня внимание. «Гонит!» — сказал Петросян. Рыжий парень по имени Стас. «Редко кто из десятого раза проходил! Я ему полтос дам, если получится!» — добавил Жендос. «Тогда я тоже!» — ответил Рыжий. «Но если обосрешься, тогда полтинник уже с тебя!» «Тогда я с вами!» — присоединился к паре Толстый. Еще один парень из школы, понятно, чем выделяющийся из толпы. Буквально минута, и любителей поставить собралось столько, что мне не хватит 100 рублей, чтобы рассчитаться, если Шаокан зажмет меня в углу и сделает фаталити.